В побочных подгруппах радиусы атомов сначала возрастают при переходе от декады скандия к декаде иттрия, а затем практически не изменяются. Это объясняется эффектом F-сжатия. Между необиями танталов заполняется целых 14 лантаноидов.